18 апреля. Уриитос, иерофант египетский, последний знавший мистерии, с нами работает. Он совершенно согласен с Урусвати относительно выдачи достойным тайн, хотя за это он был отравлен. Потребность лгать заставляет жрецов старых религий толкать народ в бездну тьмы. Да, их можно, как Моисей, оставить у подошвы горы, но скрижали надо явить. Как все казалось тленным, для вас обоих сказано это. Наши участники, появляясь в последний раз на земле, испытывают чувство одиночества и оторванности. Лишь сознанием понимаем ценность земли, но ничто не заставляет оглядываться назад, если дух свой ларец уже уложил. Перестаю быть учителем, скоро будем сотрудниками. Говорю о наших ощущениях, ибо скоро должны будете привыкнуть к ним. Главное — модификация человеческого чувства радости. И какая может быть радость, когда сознаешь несовершенство жизни? Но когда дух касается размеров космоса, то радость заменяется сознанием возможностей. И когда я шепнул «твоя радость уйдет», я имел в виду переход человеческой радости в космическую, уявленную концепцию. Как бы попадаем в безвоздушное пространство, лучи новой жизни окутывают лучше полога от москитов, и не надо напрягать себя к земле. В этом гармония, когда работаем для земли. Для посторонних это сущая чепуха, но вы поймете, как можно ловить и растить каждую чистую земную мысль, не прикасаясь к современности, и не отвлеченное благо, но знание законов заставляет произносить те простые слова, которые так обременяют тебя, но которые надо записать, ибо когда от Христа и до былинки черта проведена, тогда только покрыто пространство занятий. Велико знание отсутствия смерти. Все забыли, иначе жили бы.